Глава 4. Вика. Естественно, Элла не дала никому покоя. Наверное, ее не нужно было кормить, потому что энергии в девушке через край. Вот что значит высокий уровень ферритина. Она начала доставать всю нашу одежду и заставила меня подобрать всем наряды. Она это объяснила легко. Я же модельер-дизайнер. Но сейчас ткани, текстуры и фасоны не приносят мне радости, как раньше. Раньше я горела модой, а сейчас такое чувство, что мой огонь потушили самым варварским способом. «Зоя, примерь это платье», — командует Эллада. Зоюшка берет из рук нашей неугомонной подруги платье и держит его двумя пальцами, рассматривая. «Это платье?» — скептически спрашивает. «У меня футболка длиннее». «Ой, все!» — фыркнула блондинка. «Такие ноги, Зоя, грех прятать. В старости будешь, а сейчас показывай, чтоб завидовали». «Не хочу я ничего показывать. Это ты у нас без комплексов. Вот и показывай». «Эл, если она не хочет, то не нужно заставлять», — говорю мягко. «Хорошо», — легко соглашается. «Тогда ты от мини-платья не отвертишься!» Коварно улыбается. «И я понимаю, что не отверчусь!» Элла выбрала для меня короткое белое платье из легкой ткани, с длинными рукавами и открытой спиной. Я надела его и поняла, что под него бюстгальтер не надеть. «Покрутись!» — попросила подруга. Я сделала несколько оборотов вокруг своей оси. Трусики тоже придется снять. Просвечивают через ткань. С извиняющейся улыбкой говорит Зоя. «Ага, может, мне сразу голой идти?» — ворчу я. «Сейчас будет магия!» Говорю и бегу в свою комнату. В гардеробной меняю белье и возвращаюсь к девчонкам. «Ну как?» — кручусь на месте. «Ты сняла трусы?» «Реально?» — округляет глаза Эллада. «Я заливисто хохочу. Я так рада, что они приехали». «Нет!» Поднимаю подол и показываю бесшовные хлопковые красные трусики. «Красное белье? Но почему не видно ничего? Не просвечивает!» «Говорю же, магия!» Мы продолжаем весело собираться и болтать обо всем на свете. Честно говоря, с сестрами мне никогда не было так хорошо и свободно. Я всегда чувствовала себя лишней, что ли. А в Зое и Элле я нашла родственные души. Не знаю, в какой момент, но Эллада достала из чемодана бутылку шампанского, и мы ее осушили. Стало весело и легко-легко. После алкоголя нам удалось уговорить Зою надеть платье, и она действительно выглядела в нем сногсшибательно. Мы все трое хороши до неприличия. Элла делает ряд наших фоток и подписывает: «Можно смотреть, но трогать нельзя». Мы снова смеемся, когда начинают сыпаться комменты, а особо наглые начинают писать ей в личные сообщения. В клуб едем с охраной. Девчули привыкли уже, что со мной всегда кто-то есть. Мы приезжаем в клуб и видим огромную толпу на входе. «Ой», — хмурится Элла, — «а вот насчет того, как мы попадем внутрь, я не подумала». «И что делать?» — спрашиваю я. «Здесь конца и края не видно, реально много народа». «Может, поедем в другое место?» — спрашивает Зоя. «Наверное, это будет правильно». Стоять на улице и ждать, когда нас пропустят внутрь, не хочется совсем. «Пойдемте», — говорит Эмин, мой главный охранник. «Кто мы такие, чтобы спорить?» Мы гуськом выбираемся из машины и, стуча каблуками, идем за Эмином. Он идет прямиком ко входу, а мы цепляемся друг за друга, потому что со стороны ожидающих людей слышны крики, возмущение и мат. Охранник говорит с вышибалой на входе, и я слышу только, как он называет фамилию Иманов, и через пару минут нас пропускают внутрь. Эмин, конечно, идет с нами. Клуб называется «Рай», и я понимаю, почему. Здесь все сделано словно из хрусталя. Люстры, танцпол, столы и стулья. Выглядит все нереально эффектно. Мы с открытыми ртами пялимся вокруг себя. «Вау, как красиво!» — говорит Зойка. «Очень», — соглашаюсь я. «Виктория, пройдем на второй этаж. Там ваша кабинка», — говорит Эмин. Он даже об этом позаботился. Я немного смущаюсь от того, что мы не подумали об этом. Иногда у меня складывается ощущение, что я комнатный цветочек, который жизни не знает. Наверное, так оно и есть. Я много чего не знаю. За меня многое делают, и я привыкла к этому. Но разве это плохо? Нас проводят в VIP-кабинку, и отсюда танцпол как на ладони. Очень крутая концепция клуба. Мы заказываем коктейли и много закусок. Все приносят очень быстро. Я пишу Алиму, что мы в клубе, и присылаю нашу фотку. Он отвечает сразу, говорит, чтобы я отдохнула как следует. Я снова начинаю чувствовать вину. Мне нужно с ним быть, а не по клубам шастать. Но я пытаюсь погасить эту вспышку в себе. Это ненормально. Если бы Алим хотел, чтобы я была рядом, он бы так и сказал. «За нас!» Произношу тост, и мы чокаемся бокалами. Все отходит на второй план. Я с подругами чувствую себя веселой и беззаботной 20-летней девушкой, коей и являюсь. Не знаю, в какой именно момент, но за нашим столом появляются парни, и атмосфера становится еще веселей. Я не против общения с противоположным полом, но ничего такого себе не позволяю. Элла и Зоя активно общаются с двумя парнями, а третий достается мне. У нас с Андреем, так зовут парня, завязывается разговор. Мы говорим о том, кто где учился, куда хотим поехать на отдых и про процентную ставку на ипотеку. «Ты очень красивая, Вика», — внезапно говорит Андрей и берет меня за руку. «Я бы хотел встретиться с тобой один на один». Парень придвигается ближе. Я слышу запах его парфюма, и мне становится плохо. Я хочу, чтобы он отсел. Не хочу, чтобы он приближался. Мне это не нравится. Но я не могу ничего сказать. Черт возьми, я опять застыла, онемела. Не могу пошевелиться. «Что скажешь, Вик? Может, поедем ко мне?» Чувствую его пальцы на голой коже спины. По ней бегут мурашки отвращения. «Нет, нет, нет, не трогай, не смей!» А в следующее мгновение голова Андрея ударяется о стол. Даже сквозь шум музыки слышен противный хруст, а следом что-то красное брызгает мне на платье. Кровь. «Свалил нахуй отсюда!» Слышу до боли знакомый голос. Поднимаю взгляд и встречаюсь со светлыми глазами Раяна. И в них настоящая буря.